760, октябрь 16. Что делать в те дни, когда особенно темно? Думать о свете. Мысль о свете, сопровождаемая представлением, будет противоядием против тьмы. Не нужно никаких особых приемов или механики, просто думайте о свете. Представляйте себя окруженным светом и свет, излучающий вокруг. Думайте, что светло кругом, и что нет места тьме в этом свете. Яркая мысль о свете привлечет его из пространства и станет действительно светлее вокруг, и тьме в нем места не будет.